Аинс отошел обратно к доске объявления и только теперь смог выдохнуть. Что это только что было? Но даже не произнося вслух это слово, он и так знал, что это было. Откуда? Да потому что сам был точно таким же, когда только начинал играть в Игдрасиль. Его билд Повелителя Смерти и создание актера Пандоры берут свое начало оттуда же. Это его темное прошлое, которое хотелось бы забыть. То, от чего готов сгореть со стыда. Он готов был рвать волосы каждый раз, если бы они у него были на голой черепушке, когда слышал пафосные изречения актера Пандоры. Даже подавление эмоций не справлялось с этим чувством, активируясь по 2-3 раза, прежде чем он приходил в норму. А теперь у него и вовсе этого навыка нет, он готов был сквозь землю провалиться, выслушивая это. Черт, да он даже на автомате им подыграл. Видимо, остатки привычек темного прошлого таки дали о себе знать. Более того, из-за этого чуть не раскрыл свою истинную личность. Уха, такого вида атаки я точно не ожидал, воистину запретное знание. Не зря его предупреждала девочка с посохом. Теперь Аинс уяснил, кого надо избегать в будущем помимо культиста Фоксис. Взгляд перешел на доску заданий. Вроде бы та парочка собиралась на жаб, а значит задание, которое он возьмет, определено. Он сорвал листовку. Аинс, облачившись в родные доспехи, что уже почти стали его второй кожей, вышагивал по лесной тропинке. Где-то в этих местах предстояло найти логово затаившихся гоблинов, что докучают фермерам и деревенским в округе. Простенькое и стандартное задание для новичка-авантюриста, поэтому он взял его без задней мысли для проверки своих новых способностей. Или так он хотел изначально. Сузуки-сан, пусть это лишь гоблины, но, пожалуйста, не недооценивайте их. Ладно, если их будет несколько штук, но если там окажется целая стая, даже не думайте выполнять задание в одиночку. Этот квест больше на разведку. ТК, недавно пропала группа довольно опытных авантюристов, взявшись за это же задание. Ваша задача узнать, что происходит и где они. Есть подозрение, что здесь может быть замешан убийца новичков, тогда дело примет куда более серьезный оборот. Пожалуйста, не рискуйте. Вот что сказала администраторша по имени Луна. Заодно рассказала, кто такой этот убийца новичков, странное существо, которое контролирует низших монстров, чтобы заманивать низкоуровневых авантюристов в ловушку и таким образом добывать пропитание. Аинс бы сказал более чем странное. Аура наверняка была бы в восторге. Притом, по словам Луны, оно довольно сильное, не зря имеет такое импозантное прозвище. Впрочем, для цели Аинза, это в самый раз. И сейчас он собирался добраться до особой твари этого мира. В этом плане вопросов не было. Но если они и были, то в другом. Кое-что все никак не выходило из головы Аинза. Бум. Вдруг со стороны полянки раздался взрыв. Аинс остановился и выглянул из-за деревьев. Там две знакомые фигуры девушек бегали по кругу от жаб, которые были поистине гигантских размеров. Такая проглотит и не заметит. Фаербол. Знакомая девчонка Юн-Юн произнесла заклинание и выстрелила огненным шаром. Причем весьма неплохим огненным шаром, в половину ее роста. Аинс мог оценить ее магический потенциал. Недаром она архимаг в 13 лет. Если бы только не... Бам! Жаба, что гналась за ней, осталась без обеда. Или точнее, девочка сама сделала ее обедом, причем хорошей прожарки. Юн-Юн, ты уже справилась? Чего и следовало ожидать от моей соперницы. В таком случае, предоставлю тебе шанс проявить себя сегодня в полной красе. Дозволяю уничтожить этих ничтожных млекопитающих позади меня. Вторая девочка в шляпе и с посохом в данный момент убегала сразу от двух жаб. Тем не менее свою речь она произнесла, как ни в чем не бывало. «Мегумин, ты же просто хочешь скинуть на меня свою работу? Зачем мы вообще тогда в группу объединялись?» «Чичева, ах, вот как мы заговорили». Девочка тормознула рядом с подругой и развернулась. «Сейчас ты заберешь свои слова назад. Смотри внимательно на мой блистательный взрыв». «Стой, я поняла. Я была не права». Та вдруг заслонила ее. Лайтининг. Молния сорвалась с ее рук и поджарила еще две жабы. Ну вот, опять вся работа была на мне. Вот это другое дело. Не зря ты моя самопровозглашенная соперница. Ты ведь специально? Да, я точно знаю, что специально. Аинс издали наблюдал за их выступлением и мог лишь чувствовать головную боль. Смешанные чувства поднимались в нем. Ему вспомнились слова Луны. «Хотите побольше узнать об алых демонах Сузуки-сан?» С улыбкой посмотрела на него девушка, но та почему-то слегка подрагивала. «Я бы не рекомендовала новичку вроде вас объединяться с ними в группу. Они, конечно, превосходные маги, Но у них есть маленькая проблема. В итоге она поведала ему, что недалеко от города под названием Арканрентия есть небольшая деревенька. Туда не ходят никакие маршруты или дилижансы, но они не нужны местным обитателям. Также их не страшат высокоуровневые монстры, заполонившие все окружающие горы и равнины. Почему? Потому что они не зря считаются сильнейшими магами человечества. Каждый житель той деревни является архимагом, и нередки случаи, когда уже в возрасте 12-13 лет они могут владеть промежуточной, а то и продвинутой магией. Они являются невероятно ценным активом королевства людей, но есть одно но. Все они поголовно. Чуйнибе. Где же Айнзу найти хоть кого-то нормального в этом мире? Глава 11. Эксперименты и резня. Ха-ха-ха-ха. Мелкий зеленый уродец с ехидной улыбочкой на лице выпрыгнул из-за кустов. В руках у него был ржавый меч, но им все равно можно было убить, если попасть куда надо. Видимо, он на это и рассчитывал, потому что целил острием в глаза, ровно в узкий разрез его полного шлема. Будь здесь обычный путник или даже неопытный авантюрист, у него вполне могло получиться, но, увы, здесь был вертикальный слэш. Этот человек в латном доспехе и двуручными мечами в руках, бывший владелец персонажа сотого уровня, прошедший не через одну резню в ином мире. Черепушка, как и тельце зеленого уродца, распалась на две половинки от приветствия одного из мечей. Кра-ра-ра, донеслось рядом. Еще двое тварюшек появились из-за тушки собрата. Они, используя его, как живой щит, хотели добраться до воина. Горизонтальный слэш, кровавые брызги вместе с серым веществом новых претендентов разлетелись в стороны, причем в подозрительно большом количестве. Оказывается, за ними прятались еще несколько уродцев. Увы, клинок воина мигом положил конец их плану засады с тройным дном. Слишком хорошо человек в доспехе знал повадки подобных тварей. Дзынь. Следом стрела лязгнула о металл. Еще парочка тварюшек притаилась на дереве и попыталась достать его из лука, но он легко защитился плоской стороной клинка. Тварюшки уже натягивали тетиву второй раз. Как бросок, воин швырнул один из мечей под углом, и тот, вращаясь словно колесо смерти, мигом располовинил хитрых тварей. Меч улетел куда-то далеко, ни ствол, ни ветки его не остановили, но это не было проблемой. Возврат. Меч вновь появился в руке воина, пятна крови на нем впитались, и он спокойно направился на полянку перед пещерой. За спиной лес поглощал не менее десятка выпотрошенных зеленых тварей, и еще столько же, спотыкаясь друг о друга, неслись к пещере. Они едва по головам друг друга не прыгали, желая тщетного спасения. Но это было бесполезно, воин не собирался никого отпускать. Он был словно вестник смерти из кошмаров для мелких зеленых поганцев, а они в свою очередь для него были важными объектами для тестирования навыков его новой профессии и встроенных способностей личных артефактов. Он зашел внутрь и осмотрелся. Самая обычная пещера, разве что слегка маловато, прохода едва хватало, чтобы беспрепятственно пройти. Мечами сильно размахивать тут не получилось бы, поэтому перевооружение. Соната небесных близнецов. Он отдал команду, и мечи в руках исчезли. На их месте появились кадачи или кинжалы малого размера. Один белый с изображением солнца, другой черный с гравировкой луны. Следом в прорезях шлема вспыхнули алые огоньки, и тьма пещеры разошлась в стороны. Он мог прекрасно видеть всю окружающую обстановку, включая и тварюшку, которая устроилась на свисающем сталактите потолка, ожидая, когда он пройдет мимо. Воин не стал обманывать ее ожидания, и уже через мгновение та своей черепушкой проверила остроту и свойства нового оружия. Когда он скидывал тушку в сторону, дыра, проделанная в ней белым кинжалом, подозрительно разлагалась. Святые свойства оружия эффективно работали не только против нежити, но и кармически негативных существ. След остальных тварей давно ушел вглубь. Даже такие примитивные существа, как они, почуяв сильного врага, поняли, что единственный способ спасения – это бегство. Но это пока скоро, и этот вариант у них пропадет, чем тогда они смогут его удивить. Ведь известно, что даже крыса, загнанная в угол, кусается, поэтому он с нетерпением этого ожидал. Первый сюрприз наступил метров через 50. Воин намеренно оставил нетронутым ответвление, скрытый проход пещеры, который обычно незаметен во тьме, и уже через минуту оттуда донесся топот множества лап. Не менее десятка тварей показалось в проходе. Возиться с каждым из них было за парой, а потому перевооружение. Рукавицы гиганта. Один кинжал исчез из руки, и на его месте появилась громадная перчатка-кулак. Он размахнулся и со всей силы заехал по потолку пещеры. Ряд сталактитов, что украшал свод, сорвались и кольями понесли смерть зеленым бестиям. Дождь из каменных копий обрушился на них. Немногие выжили, и тут же вынуждены были познакомиться с дружеским рукопожатием рукавицы. Жаль, черепушки не выдержали этого знакомства. Сменив оружие обратно, он направился вглубь и, пройдя какое-то расстояние, вышел на небольшую, но подозрительно разоренную площадь. На стенах местами были выбоины, а в земле небольшие кратеры с разводами, также были видны капли засохшей крови. Везде были разбросаны осколки от флаконов, возможно, зелья и еще чего-то, испорченная экипировка, как сломанный меч и пара сбитых ножей также валялась на земле. Видны были дорожки, ведущие дальше вглубь, будто вглубь утаскивали тела. Единственное, что обнадеживало, трупов не было видно, а значит, оставалась какая-то вероятность, что люди еще живы. На земле также валялась парочка плащей и какая-то бумажка, похожая на листовку заданий. Стоило воину ступить вперед, чтобы подтвердить это, как нога зацепила натянутую нить и у стены послышался щелчок. Несколько стрел выстрелили в его сторону. Перевооружение. Песнь земли. Возможно, это было излишне, но неизвестно, какими свойствами могли обладать снаряды. Этот воин никогда не недооценивал возможный боевой потенциал противника, а потому тут же призвал белый щит, который заблокировал стрелы. Ха-а-а! От чьего-то топота задрожала земля. В пещеру залетел еще один уродец, такой же зеленый, вот только ростом больше 2 метров, в руках дубина. Он разогнался и с наскока влепил своим нехитрым орудием по воину. Вот только щит снова стал на его пути. Бух! Сила удара была велика, но воин спокойно принял его и даже не пошатнулся. Неизвестно, как обернулась бы ситуация, блокируя он удар без экипировки, но с этим щитом. По выражению лица здоровяк не догнал, что произошло, и снова начал лупить со всей своей немалой силы. Но даже спустя несколько заходов ничего не изменилось, лишь каменная дубина развалилась на куски, оставив узкий каменный осколок. Только тогда он соизволил приглядеться к орудию, почесывая в недоумении голову. Точный удар. На самом деле его оружие могло бы стать еще опаснее. ТК. Конец бывшей дубины был острым и мог сойти за копье. Вот только уродец не был гением, и мыслительный процесс явно доставлял ему дискомфорт, поэтому воин избавил его от мучений, оставив округлую дырочку в черепушке. Оставив позади 2-метровое тело, воин отправился вглубь. По пути он еще встретился с самыми разнообразными примитивными, но докучающими ловушками, типа камнепада, волчьих ям, ядовитых копий, но ничто не оставило на нем царапины. Он без проблем продвигался вглубь, и, похоже, зря опасался, что у тварюшек могли быть зачарованные артефакты. Хотя те как-то одолели авантюристов, не так ли? Скоро он вышел в довольно просторную пещеру. Там прямо на выходе его встретили пара десятков зеленых уродцев, не меньше. Те верещали что-то и тыкали копьями, но больше в воздух, к нему подойти опасались. Они выстроились полукругом, в руках у тех были очень необычные щиты. Почему необычные? Потому что на них были закреплены распятые люди. 5-6 таких щитов точно его окружило, а тварюшки выглядывали из-за них и посмеиваясь. Не то, чтобы воина сильно волновали эти люди, но это тоже был своеобразный вызов. К тому же, награда наверняка будет больше, если будут выжившие. Не говоря уже о том, что он хотел попробовать новую придуманную связку навыков. Воин бухнул ногой по земле, вызвав легкую дрожь, и дико зарычал. Тварюшки задрожали и попятились, оружие и щиты попадали из рук, силы из тех будто вытянули, некоторые даже обмочились. Эффект навыка «Боевой рык» активировался и, очевидно, возымел хороший эффект. Те уже готовы были дать деру в любую секунду, но этого воин тоже не мог допустить. Смена вооружения. Абсолютная резня. Огромная алая двуручная секира появилась у него в руках. Следом сделал он другой клич. Только звуковая волна дошла до уродцев, как тела тех начали двигаться по направлению к воину. Причем они сами не понимали, что происходит, лишь с глупыми мордами наблюдали, как ноги сами несут их к страшному человеку. Провокация обладала очень полезным эффектом. Если что и можно назвать благом, так только то, что страха они больше в своей жизни не смогут почувствовать. Уборка мусора. Один лишь взмах, и половина тушек осталась без верхней половины. Второй больше бегать они не смогут. Однако дорожка оказалась целиком очищена, под стать этому странному навыку. Только воин хотел пройти дальше вглубь, как Хаара, огненный шар, курарар, фрисболт, арукар, лайтининг. Некий уродец с посохом в руке стоял на чем-то, похожем на алтарь, и начал массово кастовать заклинания посохом. На алтаре лежала какая-то голая девушка. Странное дело, Аймс даже понимал, что лепетал тот, а также, какая магия будет использована. Третий ранг магии, или промежуточный класс, если оценивать заклинания по системе этого мира. Как раз то, чего он хотел, отличная возможность для эксперимента. Несгибаемый воин отозвал все оружие, оставшись с голыми руками. Пусть доспехи на нем еще присутствовали, но с их текущими характеристиками, без царапины он не выйдет, приняв такую атаку на себя. В обычном случае, бум, бам, бум, несколько магических взрывов разнеслось под сводом пещеры. Зеленый уродец с посохом откровенно скалился, но стоило туману рассеяться, как воин стоял полностью невредимый, с интересом осматривая себя. Уродцу стало не до смеха. Хараро, он внезапно схватил голую женщину у своих ног и приложил кинжал к ее горлу. Каркроро, очевидно, что он хотел, даже если каждым словом слюна так и летела из его пасти. Вот только, перевооружение, неизбежный конец Хауи. В его руках появился лук, на который уже была наложена энергетическая стрела, и она тут же сорвалась с тетивы. Не успела тварь опомниться, как в ее черепушке уже красовалось прожженное отверстие. Воин опустил лук. Хух, он оглянулся, осматривая место прошедшего эксперимента. В целом он был доволен результатами. Классовые навыки местной профессии воина отлично себя показали в сочетании с артефактным оружием и оказались довольно эффективны. Он без проблем выполнил задание, даже авантюристы живы остались, и этим вполне мог поднять себе репутацию. Аймс прошел к алтарю, там лежала симпатичная девушка с енотовым хвостом и ушами, зверочеловек. Она дышала, это хорошо, такая должница ему не помешает. В то же время он упрямо проигнорировал голых мужиков, распятых на щитах. Кажется, у Аймса начали смещаться приоритеты после получения нового тела, но в этом ведь не было ничего страшного, верно? Это все-таки новая жизнь, и он ее хотел прожить на полную, раз появилась такая возможность. Глава 12. Анализ способностей. В Игдрасиле была особая игровая система, серьезно отличающая ее от других игр подобного жанра. Какая? Это была мультиклассовость. Обычно, когда играешь в подобные игры, можешь выбрать лишь одну расу, либо один профессиональный класс, и потом они, как правило, эволюционируют в более продвинутые. Эта простая и проверенная система принесла немалый успех играм в золотой 21 век Мортк, когда Аймс еще не родился. Но люди искали большего, и на свет появлялись всякие гибриды прокачки, и одним из вариантов была подобная мультиклассовая система. Разумеется, подобная система кача была применена не только в Игдрасиле, но именно в Игдрасиле она смогла расцвести во всей красе и завоевать любовь пользователей по всему миру. В чем же был главный успех? Факторов на самом деле было множество, но для себя Аймс выделили два основных. Это баланс и разнообразие. Баланс, самое главное в том, что здесь нельзя было просто набрать и прокачать кучу любых классов, особенно это касалось элитных и антагонистских. Например, Палладин не мог взять профессию некроманта, как и наоборот. Также, чтобы взять элитную профессию, по типу Повелителя Смерти, что была у Аймса, либо мирового чемпиона Тачми, необходимо было выполнить ряд строгих условий. Чем лучше сочетались профессии, тем больше был эффект, поэтому особо специализированные персонажи, как Повелитель Аймса или тот же Святой Рыцарь Тачми, в итоге овладели некими уникальными способностями. Вообще каждый персонаж обладал некой особенностью, что выделяло его среди других, не давая монополизировать игровое поле универсальным билдом. Способности от специализации воистину впечатляли и могли быть чем-то сродни уникальному читу, как скилл Аймса, цель всей жизни, смерть, когда умирает даже сама Земля. Такие навыки были у каждого продвинутого игрока, что постарался максимально раскрыть способности своего класса, именно это позволяло сбалансировать поле. Разнообразие, также в игре существовало просто немыслимое множество классов. А уж их сочетание из того, что Аймс знал, счетчик переваливал за несколько тысяч точно. А уж какие эффекты могли родиться от их сочетания, оставалось загадкой за семью печатями. Такой важной информацией делиться не любили, распространяя ее только среди своих. Особенно это касалось гетероморфных рас, как в случае Аймса, потому что помимо профессиональных классов, у них существовали еще расовые классы. Каждый раз, Когда ты брал новый класс, мучил один вопрос: как это отразится на персонаже, какие эффекты родятся. Часто это был тот еще ящик Пандоры, но именно поэтому было так интересно. ПВП благодаря этому воистину было тем еще испытанием. Никогда нельзя было с точностью предугадать, каким сюрпризом противник мог удивить. Тактика и стратегия, которые можно было применять, поражали воображение, вариаций было великое множество. Сам Айнс на самом деле был не так силен в ПВП, находясь где-то в посередке среди множества боевых классов. Он никогда не мог выиграть у таких гениев, как тот же Тачми. Впрочем, его это особо не беспокоило, ведь главное, их гильдия становилась сильнее. Благодаря целеустремленной командной работе они действительно вошли в топ-10 серверов в былые времена. Впрочем, он отклонился, главное из этого следовало, что у Айнза был неплохой опыт по построению билдов, а потому он сразу приметил несколько моментов в этом мире. Здесь была система, схожая с Игдрасилем, также была классовая система профессий, которые впоследствии можно было менять, но ведь навыки выученных профессий никуда не девались, как и характеристики и способности, полученные за уровни. Что это значило? А то, что система здесь была очень похожая на Игдрасиль. А раз так, то нет никакого смысла полагаться на дефолт прокачку от местных. Он соберет свой собственный билд, беря от нужных профессий самые лучшие. Итак, с чего стоило бы начать? Кое на что стоило обратить внимание в первую очередь. В этом мире существует один единственный класс, который сразу может пойти подобным путем. Это авантюрист, который все считают слабейшим. Что за идиотизм? С ним таких дел можно натворить при правильном подходе. Айнс сам думал его взять, вот только у него есть серьезные подводные камни. Навыки других классов стоят слишком дорого. Очки навыков, их ограниченное количество, а с развитием уровня качаться будет все сложнее, потому в долгосрочной перспективе это будет невыгодно, по крайней мере, для него точно. Поэтому Айнс решил пойти другим, проверенным путем. Он будет прокачивать профессии одну за другой, пока не соберет нужный себе билд. Какой именно? Пусть это пока будет секретом, к тому же, еще предстояло провести некоторые эксперименты, чтобы убедиться в целесообразности идей. Но одно ясно точно, это будет воинский билд. Поэтому самая первая профессия, которую взял Айнс, обычный воин. Почему его, а не сразу продвинутый класс? Прежде чем сделать выбор, он кое-что уточнил, а именно, навыки, которые входят в ту или иную профессию. Как и ожидалось, далеко не все воинские классы равноценны, и навыки в том числе. Некоторые воинские навыки у специализированных классов вовсе отсутствуют. Например, навык провокация, он есть только у крестоносца и защитника, но не у мастера меча. Поэтому если взять сразу мастера меча, то выучить его не получится. То же касается и других навыков. Именно поэтому Айнс сперва взял непримечательную начальную профессию воин, в которой изначально идут более слабые навыки, но по-своему универсальные. Что можно сказать по итогу? Навыки, которые он использовал во время боя, оказались достаточно полезны и эффективны, особенно в сочетании с его артефактным оружием. Он ничуть не пожалел о сделанном выборе. Хоть теоретически он мог зачистить эту пещеру вообще не полагаясь на навыки, но с ними его эффективность выросла на порядок. К тому же, они стоили достаточно дешево, чтобы он смог их выучить даже на первом уровне с начальными очками навыков. Идем дальше, теперь по самим характеристикам или же статам. Получив карточку персонажа, Айнс синхронизировал ее со встроенной системой, полученной от Эклера, и теперь его статы стали выглядеть подобным образом. Характеристики. Сила. 30-63. Ловкость. 30-15. Телосложение. 30-63. Сопротивление. 0-30. Интеллект. 60. Энергия. 0. Удача. Минус 10. Карма. 10. Это его дефолтные статы по системе этого мира. Когда система Эклера синхронизировалась с таковой из этого мира, все статы выросли в 10 раз. Но это, конечно, условно, поменялись лишь значения, их эффективность осталась той же. Плюс еще шла надбавка от пассивного бонуса его доспехов, как сила и телосложение плюс 30 чистыми и еще плюс 10%, а вот ловкость минус 50%, но с этим ничего нельзя было поделать, ведь на нем полные латные доспехи, что ограничивали подвижность. Впрочем, без них ловкость не резалась, а еще со временем возможно уменьшить этот штраф, на высоких уровнях так вообще убрать полностью и увеличить общие статы в разы. Именно так было, когда он в прошлом мире подражал воину, хотя сам был магом, но зато 100 уровня. В любом случае, текущие статы делали его воином средненького уровня. Продвинутую профессию он мог взять, но едва набирал проходной балл, так сказать. Что еще можно добавить? Пожалуй, стоит сказать о стате сопротивления. Это некий общий коэффициент сопротивления ко всем видам урона, и его очень сложно поднять. Обычно только такие узкоспециализированные классы, как крестоносец и защитник, могут их хорошо прокачать. В его же случае бонус шел от доспехов, но только в надетом виде. Стат энергия пока на нуле, но неудивительно, нужно вкачать более высокоуровневые навыки. Удача еще больше в минус ушла с ней, вообще странное дело, а Инс был без понятия, что происходит. Карма поднялась, ТК, он уничтожил кармически негативных существ. Этот стат особенно важен для святых профессий. И это еще было не все, также существовала еще одна группа характеристик. Вторичные характеристики. Физическая атака – 90. Физическая защита – 90. Магическая атака – 10. Магическая защита – 30. Что означают эти статы? Что написано, то и означают. Некое среднее обобщенное значение, суммирующееся из его первичных характеристик, свойств артефактов и силы навыков. Текущие показатели идут для отнадетой брони и стандартных двуручных мечей. Насколько понял Айнс, это достаточно неплохие показатели, потому как у бедных гоблинов нет и десятой части этих значений. Впрочем, это не причина их недооценивать, ведь будь у них какой артефакт, ситуация разом могла принять совершенно иной оборот. То же самое и в его случае. Например, магическая атака сейчас низкая, но с копией лука Хауи возрастает почти до 100. Пожалуй, стоит пару слов сказать и о самих артефактах. Это все копии оружия его друзей и все, до единого, масштабируемые предметы. Поэтому они будут качаться вместе с Айнзом, увеличивая свою силу. В будущем будут доступны даже модификации. Наконец, закончив обмозговывать ситуацию, Айнз поднялся с остатков какого-то алтаря, на котором некогда была распята девчонка-енот. Кстати, об этом, пленные авантюристы уже более-менее пришли в себя и заканчивали лутать пещеру гоблинов. Сузуки-сан, все да действительно хорошо, мы правда можем все это взять? Та самая девочка-енот подбежала к нему. Выглядела она получше, хотя все еще слегка заикалась, что неудивительно, ведь Айнс успел в самый последний момент. Разумеется, Рин, это изначально было ваше обмундирование. К тому же, вам еще надо привести деревенских в порядок, что были в плену. Можете забирать все, вам это еще пригодится. Спокойно ответил Айнс. Девушка слегка покраснела и опустила взгляд. Спасибо, вам огромное, Сузуки-сан. Ей, если бы не вы, даже думать боюсь, чем все могло закончиться хорошо, что именно вы взяли это задание. Не могу поверить, что такой удивительный воин всего лишь новичок. Та выпалила с горящим глазами. Все в порядке, Рин. Вы тоже хорошие авантюристы, вам просто не повезло. Это не так, вы словно настоящий опытный воин, а мы тут зеленые новички. Чертов даст, опять все деньги спустил на этих грязных суккубов, а на остатки купил паленые зелья сопротивления. Айнс покачал головой, искоса посмотрев на этого самого Даста, который сейчас пытался заигрывать с еще не отошедшим рабынями. Нет, Айнс, конечно, все понимал, но надо же выбирать время и место. Рин, давайте заканчивайте и подождите меня снаружи. Я еще хочу кое-что тут проверить, но скоро буду. А после вместе в город отправимся. Да-да, конечно, Сузуки-сан. С улыбкой выпалила девчонка и развернулась к своей группе. Эй, Даст, а ну быстро спрятал то, что у тебя торчит между ног и пошевеливайся. Но Рин, я всего лишь хотел помочь этим несчастным девушкам. Живо. Пока я сама тебе твою помогалку не отрезала. Какая бойкая девушка, только и мог с улыбкой подумать Айнс, а сам тем временем изучал устройство алтаря. Вообще, подобные штуки всегда были сопряжены с неким тайником. Но сколько бы Айнс ни осматривал его, ничего толком найти не мог. Или же он неправильно искал, чего он еще не пробовал. Тут ему на глаза попался посох убитого гоблина-шамана. Если подумать, слишком дорогая безделушка для какого-то гоблина. Интересно, где он его мог достать? Он взял его в руки, и камень вдруг сам выпал в руку. Тьфу, оно так просто снимается. И тут он кое-что заметил, отверстие на плите очень походило на камень. Недолго думая, он вставил его в паз и... Жежух! Со скрипом часть алтаря отъехала в сторону. Классика, да, улыбка сама наползла на губы. Он думал в случае чего просто разрушить алтарь, но кто знает, что он мог бы активировать таким неаккуратным способом. Так куда лучше. Что у нас тут? Айнс наклонился и всмотрелся в проем. Там была лестница, уходящая в самый низ и веяла сыростью. Подземелье? Да, такие повороты сюжета я тоже люблю. Теперь стоял вопрос, исследовать его сейчас или подготовиться получше и прийти позже. Впрочем, долго искать ответ на вопрос ему не пришлось. Помогите. Вдруг раздалось снаружи пещеры. Айнс действовал мгновенно. Вынул камень, закинул в инвентарь, подхватил мечи и кинулся наружу. Как будто он мог позволить какой-то случайности запороть его идеально выполненное первое задание. Снаружи донесся рык. Стлило Айнсу вылететь из пещеры, как тут же наткнулся на некое крупное существо семейства кошачье их с темно-синим окрасом. Люди вокруг кричали в ужасе, кто-то уже даже удирал в лес. Лишрин лежала на земле и пыталась скостовать какую-то магию, но у нее стучали зубы, тело дрожало, заклинание никак не могло сформироваться. Существо уже прыгало на нее, и Айнс знал, что это за существо. Бац! Он заблокировал атаку когтей зверя. Сдвоенные мечи воина приняли на себя удар его лап. Сила была такова, что даже с усиленными статами его отнесло назад. Убийца новичков мне точно везет. Глава 13. Этот сумасшедший мир. Убийца новичков недовольно зарычал, что ему не дали добраться до добычи. Клыкастая рожа монстра клацала перед лицом Айнса, но его мечи не дрогнули ни на мгновение. Хотя тварь давила со всей силы, и его, даже усиленного статами доспеха, оттесняла назад. Рывок. Айнс активировал классовый навык, с силой ударив ногой в землю. Бац. Толчок вышел на славу, мгновенно оттеснив монстра на несколько метров. Вместе с этим он атаковал и активировал еще боевой рык. Навык, накладывающий отрицательный эффект дезориентации и страха. Впрочем, на сильных существ эффект был сопоставим максимум с кратковременным отвлечением внимания. Бух. Наконец монстр дрогнул и его откинуло его еще на десяток метров. Тварь впечатала в дерево, то аж затрещало от силы удара. Но рано было радоваться, зверь уже поднимался с земли и рычал. Хотя уже не так резво. Вместо этого он внимательно смотрел на Айнса, будто оценивая потенциальную добычу по новой. Айнс тоже не спешил, оставаясь на месте. Убийца новичков оказался куда более серьезной угрозой, чем он думал. По силе они были примерно равны, может зверь чуть сильнее, но у Айнса были специальные способности и классовые навыки, так что так просто уступать он не собирался. Однако ситуацию осложняло еще то, что он был частично истощен после зачистки пещеры гоблинов, не зря же он тестировал свои козыри. Если сейчас биться, то придется вкладываться по полной, хотя очень не хотелось светить козыри перед другими, но ничего не поделаешь. Оставить людей на растерзание он тоже не мог, все же это его первое задание, успех был критически важен для репутации. Айнс приготовился, похоже таки придется продемонстрировать парочку сюрпризов из инвентаря. Бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- взрывной волной от эпицентра разнесло кучу мусора и пыли, подняв едва ли не пылевой ураган высотой до небес. Хотел Аинс того или нет, но автоматом скосил внимание на произошедшее, и оно того стоило. Не так далеко, всего в паре километров, поднималось здоровенное грибовидное облако. Казалось, даже часть обычных облаков разошлось от мощи взрыва. Сверхуровневое заклинание. Нет, не дотягивает, максимум 10-й ранг, может даже 9-й. Происходящее заставило насторожиться. Впервые он увидел такую мощную магию в этом мире. Да что там происходит? Стоп, не до того. Он тут же перевел внимание на убийцу новичков. Хотелось самому себе зарядить оплеуху. Как можно отвлекаться во время боя? Однако, зверь не проявлял к нему особого интереса. Напротив, он сам поджал уши, приник к земле и пристально пялился на место взрыва. Аинс заметил, что тот даже слегка подрагивал. Похоже, зверь тоже чувствовал угрозу, что способна распылить его на атомы. Скотина оказалась умнее, чем он думал. Надо бы с этим закончить. Вот только мысль свою Аинс не успел додумать. Вах-ха-ха-ха! По округе разнесся дикий ор. И шел он, судя по всему, от места взрыва. Голос забил барабанные перепонки, а округу заполонило. Дрожь, мощное аурное давление, буквально всю округу пробрало потусторонней жутью. Зверь уже не таясь трясся всей тушей, почувствовав это, а следом донеслось. Имя мне Хост, я отнюдь не обычный гоблин, а самый настоящий высший демон. Тот, кто однажды станет фамильером одной доставучей малявки. Приятно познакомиться, смертные. Хотел того Айнс или нет, но внимание вновь сместилось с убийцы новичков на эпицентр взрыва. Он сейчас не ослышался. Какое невероятно знакомое приветствие. Уй. Вдруг кто-то рядом запищал, словно побитый щенок. А когда Айнс повернул голову, убийца новичков уже скрылся в лесу, развивая всевозможную скорость, лишь бы убраться подальше. Айнс остался стоять на месте, вновь взглянув на эпицентр. И в этот момент его волновала отнюдь не демоническая аура. Здравый смысл этого мира уплывал от него все дальше. «Зуки-сан, Сузуки-сан, вы в порядке?» Наконец до него донесся голос Рин, и он обернулся. Та с беспокойством смотрела на него. «С вами все хорошо, лучше нам быстрее уходить, а то это демоническая аура». Измученные люди явно чувствовали себя не лучшим образом под таким давлением. Только он и Рин более-менее чувствовали себя нормально. «Да, ты права, извини, отвлекся. Давайте быстрее уходить, пока этот демон и до нас не добрался». Он отозвал мечи и направился к людям. «Все на месте? Раз, два, три». Айнс принялся пересчитывать спасенных людей. «Девять, а где десятый?» Только потерь не хватало. «Сузуки-сан», вдруг замялась Рин, покраснев и гневно посматривая куда-то наверх. «Не могли бы, пожалуйста, снять доста с дерева?» Этот утырок драпанул, как только убийца новичков появился, забрался аж туда. Айн взглянул, и правда, некое тело свисало с веток, только почему-то не двигалось. Неужто он потерял сознание от демонической ауры? Рин виновато взглянула на него. «Простите, пожалуйста, Сузуки-сан, члены моей группы доставляют вам только неприятности». «Нет, ничего, все в порядке, всякое бывает». Какое же разнообразие авантюристов в этом мире. Обратно они двигались не спеша. ТК вынуждены были нести носилки с несколькими ранеными. Среди них были далеко не только деревенские, но даже лидер группы авантюристов, что спас Айнс, что было немного жаль. ТК, тот по слухам тот имел продвинутый класс, и было интересно, на что он способен. Впрочем, не только это волновало Айнза. Последние произошедшие события тоже были довольно исключительными, так что было над чем поразмышлять. Во-первых, убийца новичков, зверь оказался сильнее, чем предполагал, не зря его предупреждали в гильдии. Он сделал мысленную пометку, что информации в гильдии можно доверять. И во-вторых, произошедший взрыв и демоническая аура. Оба были настолько сильны, что в текущем состоянии он не смог бы такому противостоять. Он сделал себе еще одну мысленную пометку, что угрозы в этом странном мире могут быть вполне серьезны, не стоит их недооценивать. Не зря все-таки Эклер обратился за помощью именно к нему. Впрочем, Айнс не был против, для него это была редкая возможность. Возможность, которая несла за собой подобные милые эпизоды. «Сузуки-сан, Сузуки-сан, а вы правда всего лишь начинающий воин? До сих пор не могу поверить». Рядом с ним выхаживала симпатичная, миниатюрная девушка Рин. Енотовый хвост позади нее весело подпрыгивал в такт настроению. «Все верно, я зарегистрировался только сегодня с утра, в гильдии могут подтвердить», — спокойно ответил Айнс. Как давно он ощущал подобные будни авантюристов? В прошлом мире было не до подобной роскоши. Просто поразительно. Я была без сознания, когда вы меня спасли от гоблинов, поэтому немного сомневалась, простите меня за это. Девушка кротко поклонилась с виноватым видом. Но несмотря на это, вы снова меня спасли, так еще и от убийцы новичков. Очень немногие авантюристы могут совладать с ним, а уж новички тем более. Именно от него так пострадал наш лидер команды, а ведь он крестоносец по профессии. Девушка перевела взгляд на парня, все еще лежавшего на носилках без сознания. Его как раз тащили два других парня, члены команды Рин. Парень выглядел неважно, но, судя по всему, в городе, в церкви Рис, к какой он принадлежит, ему смогут оказать помощь. Крестоносец – разновидность святого класса, ориентированного на физическую и магическую защиту, вкупе с некоторыми способностями экзорцистов. Он не мог лечить и бафать, как паладин, зато защитные характеристики выше были всяких похвал. Айнс хотел посмотреть на него в деле, но, видимо, судьба. Ничего страшного, убийца новичков действительно был непростым противником. Поразительно, что вы все смогли выжить, несмотря на то, что столкнулись с ним. Ваш лидер впечатляет, вы хорошая команда. Ваши слова, да в уши некоторым. Девушка строго посмотрела в сторону одного из парней, тянущих носилки. Смачный фингал уже красовался у него под глазом после произошедшего. Айнс помотал головой, Видимо, во всех командах есть свои запутанные отношения. Меня больше интересует не убийца новичков, а то, почему он убежал. Айнс сделал акцент на интересующей его теме. Тот взрыв и демоническая аура, вы что-нибудь знаете? Рин-сан, Сузуки-сан, вы мой спаситель. Пожалуйста, не будьте столь формальны. Зовите меня просто Рин. Пролепетала девушка, покрывшись румянцем. Казалось, ее этот момент волновал куда больше, нежели поднятая тема. А как скажешь, Рин. Айнс решил не спорить и просто кивнул. Тогда и ты зови меня по имени Сатору. Мы все же товарищи-авантюристы. Кья. Та вдруг взвизгнула и стала красной до макушки. Товарищи-авантюристы, с вами как скажите, Сатору-сан. Нет, ты можешь не быть столь формальной. Я же сказал, как скажете, Сатору-сан. Казалось, та его и не услышала, но глаза горели странным блеском. А ну ладно, не суть. Айнс решил не спорить. Казалось, он видел подобный блеск ранее. Так, возвращаясь к теме, тот взрыв и демоническая аура, продолжила серьезным тоном девушка. Верно, Рин, ты ведь маг по профессии, не так ли? Знаешь что-нибудь, такой сильной демонической ауры я еще ни разу не ощущала. На самом деле мы тоже только начинающая группа авантюристов, поэтому об этом я мало знаю. Простите, ясно, ну ничего страш, но я знаю, что это был за взрыв, и даже знаю, чьих это наверняка рук дело. О, а поподробнее, разочарование Айнса, как рукой смыло. Ему было бы любопытно познакомиться с обладателем такой разрушительной магии. Это сильнейшая дитационная магия, обладающая наибольшей разрушительной силой. По некоторым причинам очень мало, кто ее изучает, но недавно в городе появился маг, который ей владеет, и она стала очень известна в округе, снова по некоторым причинам. Айнсу уже не терпелось узнать, что же это были за причины. Ты меня заинтриговала, Рин. Кто же она? Мне уже хочется познакомиться с этим удивительным магом. Я бы не рекомендовала этого вам, Сатору-сан. Она, конечно, выдающийся маг, но... Почему? Слишком заносчивая. Если так, то я не против и... Заносчивая, ну может в каком-то смысле, а может и нет. Ладно, я вас предупредила, Сатору-сан. Вздохнула с болью та. Ее зовут Мегумин. Она архимаг из расы алых демонов. Лицо Айнса застыло. В голове мгновенно пронеслась знакомая сцена приветствия, которую он лицезрел еще утром. Айнсу стало казаться, что слово «здравый смысл» стало приобретать иное значение в этом мире. Глава 14. И снова алые демоны. Добрались до города они достаточно быстро, только при входе возникли проблемы. Пришлось предъявлять карточку персонажа и доказывать, что он из гильдии авантюристов. Раньше таких проблем не было, но в этот раз досмотр был жестче, благо, как оказалось, стражники неплохо знали Рин с командой, поэтому надолго не задержали. Стоило добраться до самой гильдии, как тут же узнали причину суматохи. Экстренный сбор, он был немедленно объявлен, как только дошли очень нехорошие новости. Новости, связанные с демоном поблизости. Сейчас из-за этого вся гильдия была поднята на уши. ТК, угроза обещала быть очень серьезной. В худшем случае сам город мог быть под угрозой. Это не шутки. Айнс первым делом пробился через суматошную толпу, едва добравшись до администраторши Луны, которая это и поведала. Но только вкратце. У нее были дела и поважнее, поэтому быстренько приняв выполнение задания, попросила передать пострадавших людей от гоблинов другим работникам гильдии. Единственное, группу Рин отругала за легкомыслие и чуть ли не в приказном порядке отправила лечиться в церковь Рис. Группа быстренько ушла, только сама Рин осталась, утверждая, что она в порядке. А Айнсу казалось, что она как-то странно на него посматривала, впрочем сейчас было не до того, а до чего было, например, до того, кто принес тревожные вести. Айнсу быстро указали на парочку алых демонов в уголке помещения. Девочка с посохом лежала на скамейке, едва ли не без чувств, а рядом с ней суетилась вторая девочка, которая настолько стеснительная, что объявляла о намерениях возглавить свою деревню на всю гильдию. Почему-то Айнс не был удивлен, поняв, что замешаны эти двое. Почему? Достаточно было вспомнить приветствие того самого демона, которого небось только глухой в лесу не слышал. Интересно, так все, встречающиеся с ними заражаются, что по-другому уже не могут. Даже сам Айнс был подвержен пагубному влиянию. Опасно-опасно страшная раса это, алые демоны. Не хотелось бы связываться, если у них процветают такие болезни, а Айнсу еще собственного рецидива не хватало. Впрочем, игнорировать он их тоже не мог. Слишком важная информация была на кону. Какая, очевидно, дело касается атакующей магии 9, а то и 10 ранга. В прошлом мире магическое развитие было довольно отсталым, буквально единицы существ имели способности, хоть как-то заслуживающие внимания, но в этом, похоже, все иначе и это была проблема. На данный момент Инзу будет сложновато выдержать на себе магию такого ранга, поэтому информация была критически необходима. На подобные угрозы необходимо было продумывать контрмеры заранее. Ау, кого я вижу, это же Сузуки-сан, воин и авантюрист, некогда, бывший повелителем. Вдруг обратилась к нему девочка с посохом, стоило подойти поближе. Услышав ее приветствие, Айнс чуть не споткнулся. Язык его, враг его. Девочка лежала на скамейке и могла вертеть только головой, однако ее взгляд был прочно зафиксирован на Айнзе. «Ну-ну, Мегумин, не смущай, пожалуйста, Сузуки-сана, ему наверняка неловко». Тут же засуетилась вторая искательница товарищей. У Айнза она с этими словами набрала несколько очков симпатии. «Неужели среди алых демонов таки есть нормальные личности? А чем ты, Юн-Юн?» «Я, наоборот, хвалю Сузуки-сана. Даже в деревне мало кто может выдать такое замечательное приветствие, а уж громогласно объявить себя повелителем». Айнзу хотелось провалиться на месте. «Алые демоны, воистину демоны. Эй, ты, я не потерплю оскорблений в адрес Сузуки-сана». Вдруг раздался голос сбоку. Рин неожиданно вмешалась в разговор. Более того, енотовый хвост стоял торчком, а из головы чуть ли пар не шел. Алые маги с удивлением повернулись к ней. «А вы?» Они наклонили в недоумении головы. «Я Рин, опытный авантюрист и маг, и я многим обязана Сузуки-сану». Та гордо выпятила грудь. «Ао, вот как?» Алые девчонки резко погрустнели. «Особенно Юн-Юн. Значит, Сузуки-сан объединился с другим магом. Так, пора было заканчивать этот фарс, да узнать то, зачем пришел». «Нет, это не так. Во время последнего задания мне немного повезло, и я смог помочь Рин и ее команде, попавшей в сложную ситуацию. Мы только вернулись из леса, а тут вся эта суматоха». Рин поджала губы, услышав его, но девчонки-алые демоны напротив воспряли духом. «Вот как, что и следовало ожидать от Сузуки-сана. А что было за задание, если не секрет?» Воспылала Юн-Юн. «Ничего особенного, всего лишь несколько гоблинов. Сузуки-сан в одиночку уничтожил целое логово гоблинов в пещере, набитой ловушками, вместе с хоб-гоблином и даже шаманом. При этом не получил ни царапины и спас всех, кто пострадал от их рук, а после даже сразился с убийцей новичков и прогнал его». Рин выпалила все на одном дыхании, словно была его рекламным агентом. На несколько секунд даже повисло молчание. «Зе здорово, Сузуки-сан, да вы настоящий герой, настоящий авантюрист», выпалила Юн-Юн с горящим глазами. «Ха-ха, что и следовало ожидать от человека, именующего себя повелителем. Неплохо, в будущем мы, возможно, сразимся за звание сильнейшего авантюриста». У Мегумин горел один глаз, на второй она спешно налепила повязку, выставив руку во впечатляющем жесте. Если бы Айнс был сейчас нежитью, скилл подавления эмоций уже наверняка работал бы на полную катушку. Но он был человеком, поэтому хорошо, что он был в доспехах и шлеме. Выражение лица так просто было не прочитать. «Хак-ха, отставим это пока в стороне, мне больше интересно другое». Айнс спешно перевел тему. «Я видел, как в лесу произошел сильнейший взрыв, а потом эта огромная демоническая аура и присутствие высшего демона. Рин, говорит, что взрыв это твоя работа, Мегумин». Рин нахмурилась, как услышала его слова, а взгляд Мегумин загорелся еще сильнее. «Ахо, кажется, я стала слишком известна». Та снова попыталась принять импозантную позу, но лежа это непросто было проделать. Даже посох в ее руке подрагивал, но кривая улыбка не хотела сходить с уст. «Грешно быть таким могущественным алым демоном, как я, но я все равно понесу это бремя славы и скажу: да, это была моя великолепная магия взрыва. Ничто не устоит перед этим искусством. Это было впечатляюще, не правда ли, Сузуки-сан?» Снова тишина. «Да подумаешь, какая-то магия взрыва, она такая неудоб», начала Рин, но Айнс ее перебил. «Да, это действительно было впечатляюще». Айнс спокойно кивнул, принимая ее обжигающий взгляд. «Его сила дошла даже до нас, минимум за пару километров. Достойная магия, он не лукавил. Пусть в форме повелителя у него и были в арсенале заклинания сильнее, но сила этой магии все равно впечатляла. 10 ранг он бы точно мог ей дать». Снова несколько мгновений спокойствия. «Вот, ваат!» Наконец завопила Мегумин после небольшого ступора. «Видишь, Юн-Юн, Сузуки-сан все понимает. Хе-хе-хе, девочка вдруг покраснела и натянула шляпу на лицо. В следующий раз даже этот демон получит свое. Мегумин, замялась Юн-Юн. Это был непростой демон. Мне, кажется, даже твоя магия не сможет его одолеть. Что? Смеешь сомневаться во мне, Юн-Юн? Даже когда Сузуки-сан сказал свое слово, но ты же сама видела его. Замялась та. Интересно, что он вообще забыл в том лесу. Рядом с городом новичков не должно быть таких сильных демонов. Айнс призадумался, слушая их разговор. Погодите, даже магия Мегумин не сможет его одолеть, какой же у него уровень, интересно, пробормотал про себя. Кстати, вы не пойдете на совместную охоту, если хотите снова с ним сразиться, сейчас идеальный шанс, в составе текущей группы будет куда проще. Я бы удовольствием с вами объединился, мне тоже охота посмотреть на этого демона поближе. Это, замялась Юн-Юн. Мегумин еще больше покраснела и отвернулась. Видите ли, Сузуки-сан, магия взрыва требует огромного количества маны. Настолько, что очень немногие способны применять его. Даже у Мегумин, являющейся лучшей выпускницей алых демонов, резерва хватает лишь на один единственный выстрел в день. После чего она полностью обессилена. То есть сегодня, Мегумин уже не сможет колдовать. Простите, та вдруг поклонилась и извинилась. Хаем, это и правда проблема. С другой стороны, Рин почему-то разулыбалась и воспряла духом. Зелья для авантюристов, участвующих в экстренной миссии. Все за счет заведения. Пожалуйста, походите, берите. Все мигом повернулись к девушке, что голосила налево и направо, держа в руках коробку с зельями. Там были, как лечебные, так и магические. Все тепло смеялись и с улыбками приветствовали ее. Это же нищая хозяйка магазина. А вот Айнс. Стоило ему увидеть ее в ступоре, замер на месте, не в силах пошевелиться. Почему? Потому что ему точно было не до смеха, он был в полнейшем недоумении. Кто это еще такая? Только этот крик стоял у Нек в мозгу. Почему? А как ему еще реагировать, когда перед ним стоял сам высший лич? Может, он и стал человеком, но свои глаза не растерял, он бы где угодно смог узнать могущественную нежить, наиболее близкую к его прошлому уровню. И этот высший лич с улыбкой раздавал и бесплатные зелья, а все вокруг принимали это, как нечто само собой разумеющееся. Айнс только и мог, что в очередной раз пустит крик души. Да что происходит в этом мире? Глава 15. Плана или план? Ха-ха, это же нищая хозяйка магазина. Нам повезло, Сузуки-сан. Вдруг воскликнула Рин и кинулась к той. Айнс лишь в ступоре продолжал наблюдать, как эти двое подходили. Вот как, не просто вам пришлось, Рин-сан, сочувственно произнесла высшая лич и протянула ей пару флакончиков. Передай Тейлору-сану, что он всегда может прийти ко мне в магазин, я ему сделаю скидку. Улыбнулась та. Большое спасибо, нищая хозяйка магазина. С теплой улыбкой ответила Рин, прижимая флакончики к груди. Лич делает скидку святому крестоносцу, серьезно, Айн смог лишь безмолвно наблюдать. Но на самом деле, у меня есть еще просьба. Продолжила Рин. Мы с новыми товарищами собираемся в поход на высокоуровневого демона. У вас будет несколько магических зелий, чтобы восполнить ману. А то мы только вернулись с квеста, а тут это. Да, конечно, без проблем. Надеюсь, вы не пострадаете. Улыбнулась та. Но эти зелья долгодействующие, и если вам нужно восстановиться прямо сейчас, я могу сама восполнить ману. Кому мне помочь? Вот ей. Пожалуйста. Спасибо. Вдруг заикаясь начала кланяться Личу Юн-Юн, указывая на Мегумин. Похоже, сегодня будет еще одно мое блистательное выступление. Хе-хе-хе. Мегумин себе не изменяла. Ей сначала дали выпить зелье из флакона, после чего Лич положила руку ей на шею и... Ха-ха, какое странное чувство. Даже чешется много. Использовала иссушающее касание. Вот только. Ух-ха, как здорово. Я чувствую, как силы прибывают. В обратную сторону, высший лич прямо сейчас использовала свой специальный расовый навык, чтобы передать жизненную энергию иману-авантюристу. Айнс все меньше понимал происходящее. Спасибо большое, теперь я наконец-то могу стоять на ногах. Мегумин подорвалась со скамьи. Ну, чего ждем, давайте отправляться. Нищая хозяйка магазина, вы в порядке? Выглядите не лучшим образом, сказала Рин, смотря на чуть пошатывающегося высшего лича. Ух, да все в порядке. Просто многовато маны передала, та вытерла пот с лица, несмотря на то, что является нежитью. Что и следовало ожидать от алого демона. Надеюсь, теперь вы сможете принять достойное участие в походе. Несомненно, я полна сил. Спасибо вам большое, нищая хозяйка магазина, воскликнула Мегумин, как само собой разумеющееся. Ну что, выступаем, Сузуки-сан, я покажу вам лучший взрыв, который вы хотели увидеть. Она подошла к Инзу, но он не двигался. Сузуки-сан, у меня что-то на лице, замялась высший лич, ее взгляд стал беспокойно бегать. Когда вы так пристально на меня смотрите, мне неловко. Единственный, кому было неловко, это Инз, и он не мог понять, неужели никому не показалось странным, что некая нищая хозяйка магазина смогла заправить на полную маной архимага из алых демонов, владеющую невероятно затратной магией взрыва. Кстати, позвольте представить вам кое-кого, это Сузуки-сан. Именно он спас нас из логова гоблинов. Он был невероятен. А еще он даже... Рин снова пустилась рассказывать новый героический эпос по Низе. А ведь он всего лишь новичок. Только сегодня зарегистрировался в гильдии. Вот как, удивительно. Высший лич снова перевела на него свое внимание. Приятно познакомиться, Сузуки-сан. Меня зовут Виз, и я владею маленьким магазинчиком магических товаров в городе. Пожалуйста, заходите, буду рада видеть такого замечательного авантюриста. Та коротко поклонилась, пока Айнс так и стоял безмолвно. А теперь, прошу меня простить. Она развернулась и забормотала про себя. Неужели я ему не понравилась? Как неловко. Обязательно зайду, в самое ближайшее время. Наконец добавил Айнс серьезным тоном, по-прежнему буравя ее взглядом. Та улыбнулась в ответ, еще раз поклонилась и ушла. Сузуки-сан, что все-таки случилось? Подала голос Рин. Эта нищая хозяйка магазина очень хорошая, она многим помогает. Даже сейчас принесла авантюристам зелье в помощь. А почему нищая хозяйка магазина? Наконец он задал вопрос, вечно ускользающий от внимания. Просто почему-то чем больше она работает, тем беднее становится. Интересно, почему так? Задумалась Рин, приложив пальчик к подбородку. В любом случае, мы стараемся закупаться только у нее, чтобы хоть как-то ей помогать. Она очень хороший человек, улыбнулась она. Вот как, спокойно ответил Айнс. Кажется, он уже потерял способность удивляться. Не отстаем, держимся друг к другу поближе, далеко не разбегаемся. Один из старших авантюристов координировал толпу, пробирающуюся через лес. Демон может появиться в любую секунду. Не снижайте бдительности и будьте готовы сразу прийти на помощь товарищам. В данный момент Айнса и еще троица магов плелись в конце группы авантюристов. Их поставили в самый дальний конец, ТК. Почти все они новички и никто не ждал от них многого, лишь бы не мешались под ногами. Новички, можете не бояться, нас возглавляет сам герой, избранный богами, Мицуруги. Он возьмет на себя первый удар, а после уделает и самого демона. Айнс не знал, кто такой герой Мицуруги, но его это вполне устраивало. Он все равно не собирался вступать в полноценную битву, а лишь оценить реальные возможности демона. Он примерно понимал его уровень, а потому ни разу не верил, что эта облава увенчается успехом. Ситуация напоминала ту, где кучка нубов из начального города, поверив в свои исключительные силы и узы товарищества, собиралась завалить рейд босса топ-локаций. Поэтому он в любой момент был готов слинять, как только запахнет жареным. Это был план А, но на самом деле был и план Б, если авантюристам каким-то чудом удастся его ослабить или хотя бы отвлечь внимание, был смысл попробовать кое-что еще. Ха, подумаешь, герой, моя магия взрыва расщепит кого угодно, хоть героя, хоть короля демонов. Айнс покосился на свое магическое сопровождение из трех магов. Кто знает, если все правильно сделать, может что и получится. Фрисболт. Раздался голос Юн-Юн, и ее магия заморозила половину дерева вместе со здоровой гусеницей. Сила, как всегда, впечатляла. Мегумин, не ослабевая бдительность, тут и обычных монстров хватает. Фаербол. Выкрикнула рядом Рин, и ее огонь накинулся на кучу слизней, что посыпались с дерева. И тебе тоже стоит быть осторожней, Юн-Юн, ты тоже еще новичок, а я как опытный авантюри. Что за... Почему моя одежда разъедается? Что это за слизни? Огонь Рин не смог уничтожить всех слизней, и часть попала на нее. Помогите. Ватербол. Мощный поток воды вырвался из рук Юн-Юн и моментально смыл всех слизней. Вот только. Спасибо за помощь, но вам тоже стоит быть внимательнее, Рин-сан. Да-да, спасибо. Обязательно. Только и могла сказать Рин, стоя посреди дороги вся промокшая и в порванной одежде. Кья-я-я. Наконец она заметила это и, обхватив себя руками, тут же присела на месте. «Вот, возьми». Айнс снял свой плащ сопротивляемости с плеч и накинул на девушку. «Сузуки-сан», — пробормотала та, вытирая выступившие слезы. «Извини, я могу помочь только с этим. Лучше примени какое-нибудь заклинание жара в полсилы, чтобы обсохнуть, а не то простудишься», — сказал Айнс и, не дожидаясь ответа, направился дальше. «Да-да, конечно, Сузуки-сан». Та с улыбкой подорвалась и направилась следом. «Вау, какой он классный! ХММ неплохо, мой будущий соперник. Идем уже, Юн-Юн». Позади донеслось бормотание вполголоса. Но Айнс уже не слушал. Он полностью был погружен в обмозговывание предстоящего плана. План, если предоставится возможность, он надеялся использовать его. В чем он заключался? Все проще простого. Если противник будет достаточно отвлечен, то можно было попробовать нанести массированную бомбардировку магией. Учитывая, что в арсенале имеется атакующая магия 10 го ранга, кое-какой урон это нанесет даже демону подобного уровня. А уж в ослабленном состоянии, даже на начальных уровнях у Айнза найдется чем его удивить. Почему так надо завалить его? Вообще-то особо и не надо, но если представится шанс, почему бы и нет? Награда за демона шла очень внушительная, 9 миллионов рис. И это, не говоря даже о репутации и опыте, что он получит. В общем, одни плюсы, охота обещала быть интересной. Теперь бы не пропустить момент, когда...